Ох уж этот учитель с его медитациями. Прилипло намертво. С другой стороны, это действительно помогает. Учитель, и что с ним не так? Ну, вообще-то с ним одновременно и все нормально, и, нет, Юнлинка Сокотана совсем не так представляла себе того разумного, который станет ее проводником на пути к званию рыцаря-джедая. Но вот Падавана Сокотана уже не могла себе представить кого-то другого на этой роли. Человек по имени Микари Викт прочно укрепился в ее жизни, хотя с первого взгляда он не выглядел идеальным джедаем. И вскоре Тагрута поняла, почему. Он был более человечным, чем она ожидала, более живым, но оттого не менее интересным, в значительной степени как талантливым, так и непредсказуемым, очень нетерпеливым, и наряду с этим очень снисходительным. Время от времени у них случались интересные ситуации. Ну хорошо, она несколько раз балансировала на краю дозволенного, но он всегда относился к ней с пониманием, прилежно учил, заботился о ней, и никогда не казался разочарованным ею. Вот то, кем я хочу стать однажды. Именно таким джедаем я хочу стать, Асака. Но как же он иногда бесит. Он мой учитель, и ничей больше. Ну ладно, пусть еще и учитель бед. Но вот больше рядом с ним никого быть не должно, Асака. Учитель, девочка распахнула глаза. Тот, о ком она только что думала, сидел напротив нее, на расстоянии вытянутой руки, и насмешливо щурясь, махал своей ладонью перед ее лицом. Бзоб, прием. Корусант вызывает бзоб. Человек дурашливо проскандировал эти слова, явно кого-то пародируя, а потом поинтересовался, на хатском, коннати таткумалия. После того случая с сыном Джабесака заинтересовалась этим языком. Кроме того, ей иногда хотелось понять, что за выражение время от времени использует учитель. Поначалу было трудновато, особенно с произношением, но упорство ей было не занимать. Однако, недавно учитель застал ее с датападом, точнее, он проходил мимо нее, когда она разучивала новые фразы с помощью приложения, и с тех пор языковой практики у нее было хоть отбавляй. Вот только чем дальше, тем больше Асака убеждалась, что иногда учитель говорит совсем не на хатском. «Чут-чут, как я могла вас не заметить? Не ко мне вопрос», — джедай развел руками. «Чего вам нужно, учитель? Вы же вроде сейчас на совещании должны быть», — учитель вместо ответа указал на нее пальцем. «Нужно поговорить. Нам с тобой, а совещание не развалится один раз провести и без меня, и о чем же нам говорить?» Она сделала вид, что не понимает, о чем речь, хотя на самом деле догадывалась, какую тему затронет учитель. Какая-то часть девочки даже хотела этого разговора. «Ты сама знаешь, о чем. Ой, вот только не надо делать такое милое недоуменное личико, я тебя насквозь вижу», — человек погрозил ей пальцем. Асака вздохнула, после чего неуверенно спросила: «Ну, и как это вообще вышло? Я имею в виду, у вас с этой Лин, что вы в ней нашли?» Все же разговаривать на такие темы несколько смущает, особенно с учителем. «Ну, во-первых, инициатива была проявлена вовсе не с моей стороны, а во-вторых, ты что, ревнуешь?» Асака вконец растерялась. «Я ревную, конечно, то есть совсем нет, то есть...» Однако учитель буквально спас ее от надобности отвечать, продолжив говорить: «Ну ты даешь, временами мне кажется, свершилось, моя ученица повзрослела, но вот в другие моменты ты, сущий ребенок. Ты что, решила, что если я теперь с ней сплю, то забуду о вас, что ли? Как это вообще взаимосвязано, поясни мне, пожалуйста, хотя не надо, женская логика непостижима. Пойми ты, вы мои ученицы вне зависимости от любых факторов, даже бед понимает. Вы мне ближе кого бы то ни было во всей этой галактике. Хат, ты ближе ко мне настолько, насколько это вообще возможно. Нас связывают узы силы. Мы едва ли не единое целое. Мы понимаем друг друга без слов. Мы ощущаем чувства друг друга. И ты всерьез полагаешь, что кто-то сможет превзойти тебя, заменить?» После такой отповеди Тагрута несколько опешила. Однако, все говорило о том, что учитель говорит совершенно искренне. Она и вправду это чувствовала, и понимала то, что учитель, в общем-то, прав. Она вела себя неподобающим образом. Учитель в аналогичной ситуации принял ее выбор, отнесся с пониманием, а она устроила не пойми что. «Простите, учитель», — виновато протянула она, — «я была не права, просто все это так неожиданно». Человек махнул рукой. «Для меня тоже. Однако этот факт совсем не оправдание твоему поведению. Раз тебя что-то не устраивало или волновало, то нужно было сразу прийти и поговорить. Простите». Асака опустила голову и уставилась на покрытие пола. Через пару секунд она сначала услышала, а потом и почувствовала, как джедай придвинулся ближе к ней. Руки человека обхватили ее за плечи, и Тагрута оказалась в плену крепких объятий. Чуть поерзав, девочка поудобнее устроила голову на его груди. Волна тепла и заботы, идущая от учителя, вскоре заставила ее чуть улыбнуться. «Ну, и что это такое?» Она ткнула его кулачком в бок. «Как? Что? Это моя секретная суперспособность!» Возвестил Викт. «Обнимашки, что ли?» «Ага, перед ними ничто не устоит. Зло будет повержено, а добро восторжествует!» Девочка хихикнула. «Тогда, как насчет обнять магистра Винду? Ему не помешает толика. Фу, Асака!» Тон учителя кардинально изменился. «Меня сейчас вырвет. И вообще, эта способность исключительно для женского пола предназначена. В общем, уже вчера Асака смотрела на Линниса взглядом типа «всех убью, одна останусь», а с более теплым «не нарывайся и останешься в живых». Ардин это несказанно веселило, однако ей хватало так-то никак не выказывать это при девочке. Высвободившись из объятий Лин, мне удалось сделать это, не разбудив ее, я проскользнул в санузел, где быстренько принял душ. Настоящий водяной душ, привилегия офицеров и высшего комсостава. Не то чтобы я в прошлой жизни был чистюлей, а вот одаренный Викт на этом фоне выделялся среди других джедаев. Но тут все дело в, душевной травме, полученной в юном возрасте. Как-то падавана Викта вместе с учителем Нханом занесло на отдаленную полупустынную планету, где воду было принято употреблять бережно и исключительно внутрь. Иное ее применение жестоко каралось. А так как корабль остался на орбите, а челнок не был оборудован удобствами, Мика пришлось мучиться аж 3 месяца без водных процедур. БРРР врагу не пожелаешь. Освежившись, я быстро оделся и вышел из каюты. По пути в рубку я заглянул в офицерскую столовую и, наскоро перекусив, отправился в рубку корабля, попутно прихватив с собой пару емкостей термосов с кафом. Он нам совсем не помешает. Хотя надо сказать, что какого-то аврала не предвиделось. Самая обычная рутинная работа, но оттого не менее нужная. Эпизодические всплески сейчас происходят лишь тогда, когда начинаются бои за новый город, но даже в этом случае нервотрепка занимает от силы пару дней. А потом, по первичным результатам, мы уже видим, сработал наш план или нет, насколько хорошо он осуществлен, и какие требуются корректировки. Однако пока что удача нам благоволила. Ну как удача? Под моим началом команда первоклассных специалистов, именно это определяет наш успех, а не какая-то там воля судьбы, веление силы или великий рандом. Единственной нашей головной болью был Джигат. Столица упорно сопротивлялась, и за эти 2 недели, прошедшие с момента атаки сепаратистов на Селонию, мы лишь незначительно продвинулись вперед, взяв под свой контроль только 3 квартала. Сколько это будет в процентах от общей массы, нужно Жестяныча спрашивать. Кто, как не дроид, любит точные цифры. Зато на других направлениях все было путем. Сначала к Сахабу, Тарсу, Саркиму и Арсаму присоединился Халлам. Потом мы сходу взяли самый маленький город Мальгита, Лахт. Сейчас отряды клонов заканчивают зачистку последнего района города Юсу. В итоге, кроме столицы, нам останется взять только 3 города, Зафар, Фанум и Кеш. Подготовкой штурма последнего мы сейчас и занимаемся. И задача эта совсем не тривиальная, так как дроиды, несмотря на некоторую тупость, довольно быстро учатся, и применять против них одни и те же приемы чревато серьезными неприятностями. Поэтому и приходится каждый раз ломать голову, выискивая новые возможности, изобретая тактические ходы и познавая новые способы использования наличных ресурсов. Поблуждав по коридорам и лифтам 5 минут, я наконец прибыл в нужное мне место. В столь ранний час в рубке было немноголюдно, немногоразумно. Дежурная смена 2-й очереди, 16 операторов-техников во главе с клоном Мичманом. В левой авиационной рубке бьет баклуши команда диспетчеров из 3 дюжины разумных. А где-то в глубине корабля, на резервном пульте ошиваются еще с 10 операторов. По основному же боевому расписанию количество разумных только в основной рубке зашкаливает за 6 десятков, считая штаб. Ну, а сейчас из всего его состава наблюдается только Линарига, пара лейтенантов, судя по наглым рыжим мордам, Вермиттер и Поллард, Жестянычий от флотских, адмирал Лустиан Калгин. Утречка доброго, господа офицеры, я весело поприветствовал их, подходя к тактическому столу и ставя поднос с кафом на ближайшее свободное место. Мне бы ваш оптимизм, отругнулась Сумероги, тем не менее, экспроприируя одну из кружек термосов. Сэр, лейтенанты козырнули, Калгин же ограничился кивком. Ну-с, что у нас новенького? поинтересовался я, имея в виду общегалактическую сводку новостей. Это уже стало частью нашего утреннего ритуала. Нарин Вермиттер кашлянул и, заглядывая в датапад, начал говорить. Отряд адмирала Таллана у Баламака уничтожил экспериментальную платформу для помех, которая срывала передачи галанета в секторе Тальдот. Удар авиакрыльев эскадры полностью дезорганизовал оборону жестянок, и бомбардировщики без проблем отработали по цели. На Гарасе 4 сепаратисты уничтожили последние укрепленные пункты республики. Планета и ее академии с исследовательскими институтами полностью под их контролем. На Ярриле отбита атака дроидов, алтисиане запрашивают помощи ордена. Взят Арьидик, 902-й легион под командованием старшего генерала джедая Джейсона Скиффа преуспел в массированной атаке позиций КНС. Ян Фатаэл находится под осадой флота противника. На Амальтон не зачищают последние очаги сопротивления сепаратистов. Барон Эгдивет капитулировал перед генералом Рушем Нованом. В общем, все было как и вчера. Местами побеждаем мы, местами – КНС. Порой все это происходит очень непредсказуемо. Республика отступает там, где вроде как и не должна, а где-то КНС сливает по-крупному перед куда как меньшими силами противника. Боюсь, Палпатину уже едва хватает ресурсов, чтобы хоть как-то держать ситуацию под контролем. Я уже не говорю о микроконтроле, тут бы общую ситуацию не просохотить. После информационной пятиминутки мы переключились на новости местные. Заводы в захваченных городах уже начали поставлять продукцию к потребителям в республике. Те раненые, что были выведены из строя во время штурма первых четырех городов, уже начали возвращаться в строй. Поставки расходников, топлива, медикаментов, боеприпасов и прочего осуществляются точно и в срок. Патрульные силы во главе с Уильямсом шерстят окрестности на предмет пиратов, контрабандистов и прочего отребья. После принятия Кафа мы углубились в разработку плана по захвату Кеша. И, честно говоря, когда прошло 5 часов, мы обнаружили, что не сильно продвинулись в этом деле. Общий план был готов, но вот о конкретике говорить не приходилось. За это время успела смениться ночная смена, и рубка наполнилась большим количеством людей. Новый день боев начинался. Особенно это касалось авиации, которая активизировалась как раз днем. Прибыло подкрепление и к нам, бодрая и свежая Эстерхази успела внести свою лепту в тактические ходы. Сэр Мира, едва успевший устроиться за своим пультом, едва не вскочил на ноги. Важная информация. А во, что стряслось? Сэр, это надо видеть. Разрешите задействовать основные обзорные экраны? Интересненько. Что он нам показать хочет? Действуй. Пальцы мужчины запорхали по клавиатуре. Броневые створки рубки закрылись, и в образовавшейся полутьме на стене появился голографический экран. На нем тут же появилось изображение. Ситхова мать. Другие разумные выразились не менее эмоционально, и было отчего. На экране отчетливо было видно, как огромный, очень огромный, корабль приближается к планете, на фоне которой замер флот. Сэр, трансляция идет от Селонии. Какой-то придурок висит в сотне километров от места событий, сообщил довольный Кристин. Они пригнали дредноут доверитель. Сумероги недоверчиво повернулась ко мне. Как это вообще возможно? Я не говорю о дипломатических сложностях. Как удалось незаметно пригнать к Селонии доверитель? Это же медленная корыта, отследить которое не составляет труда. Я внимательно всмотрелся в изображение. А это, господа, совсем не доверитель. Посмотрите, хвост длиннее. И вон, снизу, бронирование реактора выступает. Я припомнил один из разговоров с Лирой Блиссекс. Это модернизированный дредноут-доверитель, под названием «Наставник». Улучшенный гипер, орудие. Сепаратистам будет весело. Противник открыл по кораблю огонь. Взволнованно возвестил Калгин. Я тоже слегка вздрогнул. Страшное зрелище. По одному республиканскому кораблю ведут огонь 200 кораблей противника. Даже с такого расстояния было отчетливо видно, как по щиту дредноута растекаются заряды вражеских выстрелов. По нему стреляли все, и щедрости передового дозора, бунтари и инсургенты, а из-за далеких строений орбитальных верфей медленно вылазит дредноут сепаратистов. В бытности мою студентам, когда-то где-то на Земле, я частенько слышал шутку, что, мол, боеготовность России в период с 1 по 4 января равняется нулю. Анекдот так себе, но улыбаться заставлял всегда. К чему мне это вспомнилось? Да к тому, что если бы кто-то, например, Юэжань Вонги, решил напасть на нашу галактику именно сейчас, то это был бы идеальный момент. Наверняка подавляющее число тех, у кого есть хоть какие-то средства связи и приемные антенны, а также маломальские экраны или приемники, уткнулись в них, следя за происходящими событиями. А посмотреть было на что. Наставник вышел из гипера километрах в 150 от противника. Примерно половину расстояния до них он просто летел, не открывая огонь. Должно быть, выдержка у его командира железная. Изображать из себя мишень не так-то просто. Однако, сколько бы противник ни попадал под редноуту, все его выстрелы растекались по щиту. А затем республиканский корабль открыл огонь. Передовой отряд КНС, что-то около 40 щедростей, был сметен в мгновение ока, за каких-то 4 залпа дредноута. Ничего удивительного, если вспомнить, что на обновленном корабле больше 2000 турболазеров, 1000 из которых вполне себе может вести огонь по курсу движения. Такой резкий отпор привел к тому, что на мгновение огонь сепаратистов прекратился, чтобы стать еще яростнее и сильнее. Все новые и новые корабли КНС втягивались в сражение, но только лишь затем, чтобы погибнуть от огня наставника. Покоритель сепаратистов, кажется, его название «Злоба», ускорился и выдвинулся вперед. Его 1500 турболазеров начали грызть защиту своего визави, и вскоре он добился успеха. Щит республиканского корабля пал. Впрочем, это было не особо существенно, учитывая 15-метровую броню куратского корабля. А вот покоритель был пожиже и, в свою очередь, лишившись дефлекторов от массированного обстрела, начал получать повреждения, быстрее и серьезнее. В какой-то момент казалось, что песенка его спета. Однако атака 4 инсургентов, зашедших сбоку, заставила канониров наставника перенести огонь на них. Ну еще бы, те подошли на сраных 10 километров, где разница между мощностью орудий республики и КНС существенно снижается. И пока бунтари-переростки погибали, покоритель, дымя во все стороны и теряя целые куски обшивки, учапал обратно за верфи, а потом и вовсе слинял из системы. Поэтому последняя фаза боя больше напоминала избиение. Многочисленные, но слабые корабли ничего не могли сделать наставнику. Да, он тоже получил повреждения, однако из-за огромных размеров на общем фоне корабля всякие взрывы выглядели игрушечными, а повреждения – незаметными. Вскоре последние оставшиеся корабли КНС поспешили покинуть систему. И тут же к Селонии начали прибывать корабли Карелианских сил безопасности вместе с республиканскими кораблями. Ура! Победа! Кто-то в рубке почти прокричал эти слова, и народ кое-как отлип от экрана. Мда, что-то многовато людей нелюдей в рубку набилось. Почти весь штаб, ученицы, свободные от вахты офицеры. Это еще не победа. Так, перехваченное тактическое преимущество, Лина Рига как всегда скептически отнеслась к уранастроениям. Вот когда дроидов выбьют из планеты, из верфи, вот тогда и будет победа. Это будет очень сложно, учитывая особенности планеты. Талисибит задумчиво потерла лоб. Кажется, в ВАР всего 7 или 8 легионов, пригодных для использования на водных мирах. Я подразумеваю имеющие необходимое оборудование и готовые выдвинуться по первому приказу. В космосе будет чуть легче, однако размер верфи уже сам по себе влияет на время боя. Так, ладно, кино закончилось, все разошлись по своим местам, я жестами повторил свои команды. Народ, ворча, потянулся из рубки. Повернувшись к штабным офицерам, я поинтересовался: ну что, продолжим работать, или как? Пара сенатских гвардейцев синхронно козырнули и, развернувшись, направились к Эроспидеру. Собственная охрана Амидалы, почетный взвод ополчения Набу, был представлен только капитаном Панакой. Другие набуанцы сейчас находились в специальных помещениях дома 500, так как сопровождали ее исключительно вне Карусанта, а охрана самого здания осуществлялась специальной службой. Однако, на взгляд Падме, даже такая охрана была чересчур обременительной. Рассеянно кивнув гвардейцам, женщина направилась к турболифту, ведущему в ее покое. До завтра, сенатор, Панака поклонился ей и дождался, пока створки турболифта закроются. Доброй ночи, пробормотала она в ответ. Денек выдался не из простых. Заседание в сенате затянулось почти на 10 часов, целая прорва времени, наполненная пустопорожней болтовней и никому не нужными разговорами. Однако, за всем этим было необходимо следить. Малейшие нюансы речи того или иного сенатора могли сказать о многом, о его взглядах на текущую ситуацию, не то, что он подразумевает, а то, что думает, о возможности дальнейшего диалога в зависимости от текущих нужд, о том, членом какой фракции данный сенатор является в данный момент, И не является ли его речь объявлением о переходе в другую группу? А ведь завтра предстоял не менее насыщенный день, отделенный от этого всего лишь несколькими часами отдыха. Однако, в отличие от множества других дней, сегодняшний вечер был особенным. Амидала с радостью стремилась домой, ведь там ее ждут. И верно, едва она вошла в апартаменты, как оказалась на руках у Энакина. «Падме, если бы ты знала, как я устал тебя ждать». «Ну прости», — с шутливой строгостью ответила женщина, нежась в объятиях своего мужа, «ты ведь знал, кто я такая, когда брал меня в жены. И, уж если на то пошло, то ждать тебя гораздо хуже. Не скажи, я тут со скуки попросил R2 включить трансляцию из Сената. В общем, я даже выспаться успел под это дело». Скайуокер донес ее до дивана, куда бережно опустил, после чего направился к бару. «О чем вы там вообще говорили, Энакин? Ну как это можно было не понять? Мы обсуждаем законопроект о гражданстве, ну, тот, который подразумевает предоставление прав граждан республики всем клонам, находящимся в армии. Так хорошо же, парни это вполне заслужили». Энакин пожал плечами, чуть не разбив бокалы, однако ему удалось спасти содержимое. Сев на краешек дивана, молодой человек протянул ей бокал с вином. «Дело совсем не в том, заслужили они это или нет. Амидала пригубила напиток. Дело в том, что каждый сенатор желает высказаться по этому поводу, и что гораздо хуже, выторговать что-то для себя. Да и то, с какой настойчивостью его продвигают сенаторы Чо и Маверик, обе из партии канцлера, настораживает. Ты думаешь, в этом есть какой-то скрытый смысл? Скайуокер картинно потрогал ей лоб. Кажется, ты переутомилась. Да и канцлер не такой человек, чтобы использовать подобный законопроект во вред республике. Постой, ты хочешь сказать, что не поддерживаешь это предложение? Амидала поняла, что чуток перегнула палку. С чего ты взял? Я просто негативно отношусь к затягиванию процесса. Уже давно можно было перейти к более насущным проблемам, например, к ситуации в Карелианской системе. Мне казалось, тамошний сенатор Иблис вроде категорически высказался о том, что мы сами с этим разберемся. Да, но от этого проблема не решится. Благо хоть, что джедаи быстро отреагировали. Однако вмешательство Куэта, палка о двух концах, и появление их дредноута вызвало вал критики и жарких споров. Опять бесполезные сотрясания воздуха. Сколько полезного можно было сделать за это время? Полагаю, если бы все сенаторы были как ты, война была бы давно выиграна. Энакин ласково провел ладонью по ее щеке. Войны не было бы вообще, поправила его Падме. А что ты предлагаешь? Сдаться, что ли? Во всяком случае, мирный договор был бы. Извини, но это невозможно. Ты и сама понимаешь, почему. Да, я понимаю. Но не могу же я смотреть на все происходящее безучастным взглядом. За это я тебя и люблю. Кстати, о пустых разговорах. Может, займемся чем-нибудь более полезным? Энакин без предупреждения вновь подхватил ее на руки и направился в спальню. Она засмеялась, но сил сопротивляться не было, да и не хотелось. «Нет ничего, что мне хотелось бы больше, чем оставаться здесь с тобой весь день. Но, а тебе разве не следует тренировать своего ученика? Ей то ты время хоть уделяешь?» «Наглый поклеп», — запротестовал он. «Она вообще-то большая девочка. Я дал ей инструкции, и она, несомненно, следует им. Это очень важная часть обучения падавана». Женщина изобразила насмешливую гримасу. «Очень важной частью обучения, я так думаю, ты пренебрег. Это несправедливо», — возмутился он, продолжая свой медленный путь в спальню. «Если я когда-то и не слушался Абивана, то только когда он был неправ. Похоже, он частенько бывал неправ», — возразила она, затем хихикнула. «Я вот задаюсь вопросом, не будет ли твоя ученица думать то же самое и о тебе? Она вполне самостоятельна», — сказал он. «Во всяком случае, она знает, что ей на пользу, а что нет. А ох, какой строгий. Ну чего ты медлишь, иди быстрее». Солидный возраст графа не создавал ему никаких особых неудобств. В свои 80 с небольшим он выглядел намного лучше, чем большинство людей в его возрасте. Граф пребывал в великолепной физической форме, его чувства были остры, как в юности, а что до здоровья, то он никогда не жаловался даже на простуду. Джедаи вообще редко болеют, другие одаренные, в том числе ситхи, тоже. И только сейчас, согнувшись в поклоне перед фигурой своего учителя, он почувствовал тяжесть прожитых лет. Даже в виде голограммы мерцающая фигура Дарта Сидиуса, жуткая смесь синего цвета и теней, давлела над ним, заставляя осознавать всю ничтожность своего существования, и, казалось, сдернула с него мнимую молодость, оставив лишь хрупкие кости, изношенные суставы и бугристые вены. Так бывало уже не раз, когда он отчитывался перед владыкой. Поражение у Селонии – довольно неприятный факт. Однако, мощи дредноутов Куэта сложно что-либо противопоставить. Хорошо уже то, что Ассашу удалось увести злобу из сражения, иначе мы бы потеряли единственный наш крупный корабль. Настойчивость джедаев стала неожиданностью не только для вас. Голос Сидиуса хоть и был твердым, однако в нем ощущалась усталость. Я надеюсь, что сопротивление наземных сил будет более успешным. Несомненно, джедаям хоть и удалось установить господство флота, но так просто уничтожить миллион дроидов на верфях и 20 на планете им не удастся. Кроме того, системы обороны Селонии не были повреждены при захвате и находятся в нашем полном распоряжении. Чудно. А теперь, граф, доложите о ситуации с Муунами. Откуда он узнал? Дуку не стал спрашивать. Дарт Сидиус знал. Он всегда все знал. Они подумывают о радикальных шагах, ответил Дуку. Заявляют, что готовы пойти на крайние меры, если ситуация у Майгита не будет взята под наш контроль. На данный момент отряды Викта уже заняли большинство из городов, а также ведут штурм столицы. Еще пара месяцев, и Майгита падет. Муунов очень беспокоит такой исход дел. Сен-Хилу требует решительных шагов с нашей стороны. Они настроены решительно, так что я бы рекомендовал оказать помощь защитникам планеты. Нет, резко сказала мерцающая фигура. Длительное столкновение слишком сильно разрушит эту планету, после чего она перестанет представлять из себя что-либо стоящее. Она может быть нам полезной только в том, чтобы ослабить банковский клан и перейти к реализации им наших проектов. Впрочем, вы всегда можете сказать им продолжать сражаться. Пообещай им подкрепление, скажи, что готовится флот вторжения, а пока отправь небольшую эскадру для отвлекающего удара. 50-60 кораблей, под управлением дроида, это будет в самый раз. Сидиус чуть заметно кивнул. Я осмелился начать приготовление к такому удару еще несколько дней назад, сообщил Дуку. Ваша проницательность, граф, достойна похвалы. А что потом, когда пройдет время, а других подкреплений не будет? Скажите, что сейчас корабли нужны в других местах, что потеря верфи Гвари сказалась на количестве выпускаемых кораблей, но как только ситуация наладится, мы нанесем удар по блокирующей Майгита эскадре. Пообещай им это и сделай так, чтобы они поверили. Я понял, сказал Дуку. Как непринужденно мы предаем тех, кого приручили. Голографическая фигура наклонила голову в капюшоне. Маленький приступ раскаяния. Мой ученик, нет, владыка. Дуку посмотрел прямо в темный провал под капюшоном. Их привела к нам алчность, сказал Сидиус. В глубине своей они с самого начала знали, с чем связываются. Уже после сеанса связи, графа, сидящего в своем кресле наедине с бокалом коррелианского, посетила еще одна мысль. Не случится ли так, что в угоду ситуации Дарт Сидиус может принести в жертву слишком многое? Например, мою ученицу Вентрис, посчитав ее угрозой, или же меня самого? Нет, мысль слишком бредовая, чтобы быть правдивой. Однако, все слишком туманно, чтобы делать однозначные выводы. Во всяком случае, я замечу, если что-то пойдет не так. ТХ-07 медленно расхаживал по мостику фрегата, который только что вошел в гиперпространство. 2 часа и 7 минут назад он был активирован, после продолжительного периода ожидания. Как ему сообщили, отключение было вызвано надобностью в анализе накопленного им боевого опыта для улучшения последующих моделей дроидов-тактиков. Это, можно сказать, польстило самолюбию 07-го, если бы он мог испытывать настоящее чувство. Однако, сразу же после обязательной диагностики ему сообщили, что для него есть задание, суть которого он узнает от самого графа Дуку. 07-й признал это логичным. Во-первых, его навыки не должны пропадать в туне. Во-вторых, заслуги его как дроида-тактика были неоспоримы, и выход на новый уровень управления был вполне логичным. Получив задание, дроид сразу же приступил к его выполнению. Связавшись с ближайшим информационным центром КНС, 07-й начал планомерно впитывать информацию, которой за эти месяцы накопилось предостаточно. Однако, по-настоящему интересны были только некоторые моменты, на которые дроид заострил внимание, ибо связаны они были с одним органиком, вражеским командиром генералом Виктом, с которым он уже не раз сталкивался. Именно с ним 07-му придется побороться за Майгита, планету межгалактического банковского клана. Вот только сил для подобной операции выделили мало. В его распоряжение откомандировали эскадру из 57 кораблей, одного инсургента, 10 бунтарей, 3 предусмотрительных, 3 барышников и 40 фрегатов «Щедрость», плюс еще один фрегат, на котором он летел к Дубрил-Леону, где эскадра его и ожидает. Этого было мало против эскадры генерала. К тому же, эффекта внезапности ему не достичь. Судя по отчетам, завеса патрульных кораблей была построена грамотно и не оставляла темных пятен на карте. Но все же, шансы на это есть. На закономерные протесты граф Дуку посоветовал учиться обходиться наличными силами и сказал, что более свободных кораблей у него нет. Однако на запрос о прочих ресурсах, истребителях, дроидах и технике, граф ответил положительно. Более точный его ответ звучал как «все то лишнее, что ты найдешь на складах Дубрил-Леон, можешь использовать в операции. Однако, я потребую отчета потерях». Так что, одновременно с изучением боевой обстановки, ТХ-07 сделал запрос в службу снабжения Дубрил-Леона. После получения документации, благо, «Щедрость» был оборудован мощнейшей системой как обычной связи, так и гиперпространственной, позволяющей обрабатывать огромные массивы данных, дроид-тактик пустил все свои вычислительные мощности на разработку плана. Задача – захват Мальгита. Силы противника имеют превосходство. Главнокомандующий – чрезвычайно опасен. Ресурсы ограничены. Рекомендуется не вступать в открытое столкновение. Вычисление возможных вариантов. Расстановка приоритетов плана. Выведение из строя авиации – не критично. Выведение из строя кораблей противника – не критично. Устранение командования, вычисление, приоритетно. Расчет эффективности, более 70%. Возможна дезорганизация противника с вероятностью 40%. Расчет плана согласно директиве. Прямое нападение, тактика неприемлема. Тайная операция, тактика неприемлема. Абордаж, вычисление потерь. Запрос о состоянии техники, запрос о штурмовых дроидах. Подтверждение сведений. Вывод положителен. Завершив расчеты, 07 послал запрос на предоставление техники и дроидов. На складах Дубрил-Леона обнаружилось 12 десантных судов типа «Трезубец», идеальных для абордажа, а также 440 менее совершенных абордажных капсул типа «Дрох». В качестве десанта выступит как обычные дроиды В-2, в том числе ракетные модификации, помещенные в десантные капсулы «Дрох», так и аэродроиды с ракетными ранцами, которые выпрыгнут из кораблей брандеров. В два типа А на Дубрил-Леоне обнаружилось аж 6000. Менее удачных модификаций в один под тем же индексом А набралось что-то около 1000. На закуску присутствовали 100 дроидов серии ВХ, которые также будут отправлены на вражеские корабли с помощью капсул «Трезубец». И вся эта мощь будет направлена на одну конкретную задачу – устранение флагманского корабля Республики и Микоревикта в частности. Голос оператора системы слежения вывел Кернотауна из раздумий. Лайн капитан Ленарьего и вторая ученица генерала. В общем, все зовут ее тактик, тоже оторвали голову от панели тактического стола, на которой моделировалась какая-то ситуация. «Сэр». Патрульный корвет «Звезда Марадоны» засек в квадрате D-5-8 вражескую эскадру из 60 кораблей. Направляется к нам. Время прибытия – 45 минут. Чем они там занимаются вообще? Ренаун чуть не сплюнул, но вовремя опомнился. Их должны были засечь еще в квадрате D-3. 60 кораблей – не так много для полноценной атаки, задумчиво сообщила Сумерги. «Да, а если это дредноуты?» – саркастически заметил адмирал. «Следует привести флот в боевую готовность». Ренаун знаком приказал кому-то из офицеров заняться этим. «Сообщите генералу о случившемся. Вряд ли это что-то крупное, иначе им бы не удалось проскользнуть так далеко», — возразила Ленарьего. «Однако, действия противника довольно странные. Они дали нам передышку в 3 месяца, а теперь атакуют. Странно это или нет, мы должны отбить атаку». Внутренне Ренаун жаждал боя. «Многомесячное ожидание». Не самое приятное времяпрепровождение. Все же он, флот-адмирал, и не какой-нибудь там штабной, а самый что ни на есть боевой. И протирать штаны в его положении ну просто смешно. А тут противник сам пришел к нему. Просто подарок. Поэтому Кернотаун живо взял все в свои руки. Вышедший на связь Викт сообщил, что прибудет в рубку к началу атаки. Сейчас он вместе с другой ученицей как раз находился в ангаре Дерского. Впрочем, роль генерала в предстоящем действии скорее моральная, нежели реальная. От операторов связи начали поступать доклады. Передовой отряд дредноутов до Донны приведен в боевую готовность. Левое крыло готово. Идет запуск дежурных эскадрилей. Правое крыло. В общем, его флот пришел в движение. Экипажи занимали места по боевому расписанию. Канониры готовились открыть огонь по противнику. Действительно, 60 кораблей – это не так много. Им не пройти даже через передовую линию. Внимание, Талли Сибит, чье имя Ренаун наконец вспомнил, отвела от уха наручный камлинг. Учитель сообщает, что почувствовал что-то странное. Он начинает медитацию прямо в ангаре. Офицеры переглянулись. Способности генерала не только приносили победу, но и не раз спасали им всем жизнь, так что со временем все разумные в системной армии стали с уважением относиться к силе, и подобное сообщение заставило всех отбросить шутки и подтянуться, приготовиться, усилить бдительность, поднять дополнительные авиакрылья, скомандовала Линарига. Потекли минуты ожидания. Кернотаун Дерези в глазах всматривался в пустынный космос, но обнаружить присутствие вражеских кораблей пока не мог, хотя это несколько дурная привычка. Системы слежения засекут их еще на подлете, по излучению гиперприводов. Подтверждая его мысли, клон-техник возвестил: «Сэр, корабли выходят из гиперпространства. Расстояние – 1000 километров. Сколько?» – переспросил кто-то. «Недалековато ли? Один дредноут типа «Инсургент», дюжина фиговин поменьше, щедрости и барышники», сообщила капитан дерзкого О'Коннор. Противник открыл огонь. «Открыть ответный», — отреагировал Ренаун. «Что же они задумали? Еще корабли в гиперпространстве. Подлет 1 минута. Точка выхода в 2 километрах от передовой линии». «Хат!» — в рубке зазвучал голос Викта. «Внимание всем! Противник осуществляет абордаж». Кернотаун удовлетворенно выдохнул. Неизвестность больше не висела над ними, но... «Абордаж? Серьезно? Хотя... Очень здравый ход, очень. Тревога Альфа-2. Поднять противоабордажные команды. А ну брысь от штурвала. Приготовиться к маневру уклонения». Зилтранка буквально отшвырнула клона Мичмана от пульта управления и резво уселась в кресло. Все же, иметь первоклассного рулевого на флагманском корабле, не такая уж и плохая идея, даже несмотря на все ее недостатки, подумал адмирал. По кораблю разнеслись звуки сирены. «Где тебя ситхи носили, Хатский?» «Неважно, Хатский». И... Часть 5, глава 55, стремительное нападение на противника, является самым блестящим оборонительным средством. К. Клаузевиц, шагнув из плавно приземлившейся канонерки, которая как раз перед посадкой открыла свои боковые двери, в помещении главного ангара охотника, носящего название Приписцилла, Шаакти успела заметить, как последние джедайские эфирные феи заходят на посадку. Из ближайшего к ней истребителя, севшего в ту же ячейку, что и шаттл, выпрыгнул Сейситин и направился к ней. С другой стороны к ней приближались несколько офицеров, один из них, судя по возрасту и планкам, был старшим в этой группе. Высший генерал Шаакти, по команде офицера остальные разумные отдали ей честь: «Добро пожаловать на борт Приписциллы. Я Джонатан Саретти, контр-адмирал 8-й ударной эскадры из состава 4-й секторальной армии. Наши корабли переданы в ваше распоряжение Маффам Праджи для выполнения операций в районе Карелианской системы. Готовы к выполнению любой задачи. Желаете ознакомиться с обстановкой? Наш командный центр и штаб в вашем распоряжении». Подошедший магистр Иктачи покровительственно кивнул военным. «Хорошая работа, контр-адмирал. Мы немедленно займемся тем, для чего сюда и прибыли. Нужно выкинуть дроидов конфедерации из Карелианской системы, хотя это будет не так просто». Тагрута тут же повернулась к нему. «Магистр Тин, спасибо за прикрытие в бою. Хотя наставник превосходит все корабли сепаратистов, к сожалению, от авиации он защищен слабо, особенно от такого количества авиации. Мы насчитали до 20 тысяч вражеских отметок. Основные повреждения корабль получил именно от стервятников и гиен. И если бы не ваше своевременное прибытие на поле боя, мы потеряли 2 пилотов, сражаясь около дредноута, магистр Ти», — просто ответил Сейси, — «и потеряли бы больше, если бы вы не разбили противника. Хотя жаль, что вражеский флагман сбежал. Опять, простите, что прерываю», — Саретти огладил свои усы. «Куратский дредноут не будет участвовать в операции?» «Нет, контр-адмирал, женщине было бы проще сократить это до адмирала, но ее бы не поняли. Наставник уходит обратно на Куат, где пробудет в ремонте от 2 до 3 месяцев. Так долго? К сожалению, это так. Повреждения, полученные им в бою, существенны. Поэтому в операции будут участвовать только силы 4-й секторальной армии, а также резервы из 1-й и 2-й. Жаль. А вот привлечение дополнительных сил – это хорошо. Как вы знаете, в 4-й сейчас нет горячих точек и фронтов. Фактически мы осуществляем только блокаду Неймоди, в остальном же усиливаем соседние армии, 12-ю и 13-ю, поэтому сейчас не дотягиваем до штатного состава процентов 30, а то и все 40. Кроме того, у нас нет частей для действий в подводной среде. Не беспокойтесь, 3 легиона клонов-подводников со всем необходимым оборудованием уже выдвинулись к нам с Кариды. Их прибытие запланировано, кажется, уже на завтрашний день. Шакти нахмурилась, однако, вы сказали, что недоукомплектованы. Это не совсем верно. Наши эскадры полностью оснащены кораблями, техникой и личным составом, однако самих эскадр у нас меньше, и число их постоянно колеблется. К примеру, буквально месяц назад мы отправили 3 эскадры, 16-ю, 17-ю и 18-ю, в 12-ю секторальную, эскадры с 10-й по 15-ю, в 13-ю. Заново формируется 3 эскадры. Так что на данный момент мы осуществляем лишь защитные функции, согласно нашему названию «Белый панцирь». Но, пожалуй, более удобно говорить в командном центре. Тагрута рассеянно кивнула. Да, вы правы. Однако, все это сейчас не так важно. Наша приоритетная цель сейчас – это верфи Селонии. Нельзя позволить дроидам и дальше контролировать их. Они уже собирались направиться в рубку корабля, когда их остановило чье-то восклицание. «Магистр Тин». К ним быстрым шагом приблизилась молодая девушка-джедай. Шакти, на секунду задумавшись, узнала ее. Салстиш Магры, рыцарь-джедай и пилотас из команды Сейситина. Тут такое, у них есть ситки, целых 36. Девушка махнула рукой на противоположный борт корабля. Да ладно, изумился Тин. Интересно будет на них посмотреть и пощупать. Контр-адмирал, я задержусь ненадолго в ангаре. Шакти улыбнулась. Когда дело доходило до истребителей, Сейситин становился немного странным и неадекватным. С другой стороны, другого такого пилота стоило поискать. Конечно, молодой Скайуокер мог бы поспорить с ним в навыках пилотирования, но вот что касается посадки. Эта особенность избранного уже стала притчей во языцах. Он мог поднять в небо любой хлам, но в то же время разбить при посадке новенький кораблик. Один из молодых офицеров рядом с ней хмыкнул. «Разрешите представиться, Джейк Фарелл, капитан эскадрильи Криг Банши. Мы летаем на тех сит-прототипах. Отличные машинки, не для удобства, но для боя. Почему вы удивились, увидев их? Разве у вас их нет? А почему они у нас должны быть?» В свою очередь спросил Икточи. «Их производят на Карулаге, тысячами в месяц, но на наш запрос о предоставлении партии был дан ответ, что поставки расписаны на месяцы вперед. Так что, ну так», полковник удивленно развел руками, «насколько я знаю, наш МОВ знаком с МОВФом 1-й секторальной, вот и сумел получить несколько эскадрилий этих машин. Что же насчет вас? Странно, что ваш орден не получил их первым, ведь именно джедаи приложили руку к их созданию. Вы уверены?» «Да, по крайней мере, один точно. Генерал Микаревикт, если не ошибаюсь, он заказал эти перехватчики у республиканских систем Сиенера, и вроде как тесно сотрудничает с кем-то из конструкторов. Может быть, с самим Райтом Сиенером. Я точно не знаю». Шакти переглянулась с Эйси. «Вы слышали о чем-то подобном?» «Нет, магистр. Я только знаю, что хатская доля этих легких перехватчиков идет в системную армию, которой командует Викт. Однако, КХМ даже не предполагал, что он приложил к этому руку». Тагрута задумалась. «Это не странно, если честно. Мастер Викт всегда серьезно относился к обеспечению своих отрядов. Джабим и другие операции доказали это. И все же, я задам ему пару вопросов. Вы не могли бы связаться с Виктом?» Икточи повернулся к офицерам. «Пройдемте в рубку. Там это будет удобнее всего». Саретти жестом пригласил всех следовать за ним. Один из дальних углов главного ангара Дерского сейчас использовался нами совсем не по назначению. Там собрались пилоты 3 элитных эскадрилий, для которых мы, я и Асака, проводили брифинг, связанный с операцией по взятию Кеша. Штабу во главе с Сумераги все же удалось разработать новую стратегию, которая просто обязана принести нам успех. Однако, были некоторые моменты, которые нужно было дополнить, и так скажем, персонально донести в массы. В данном случае речь шла о прикрытии десантных отрядов авиации, непосредственно в городской черте. Задача сложная и нетривиальная. Именно поэтому к заданию были привлечены самые лучшие пилоты, так как требовалась ювелирная работа по поражению целей. Конечно, можно было бы сказать, что три эскадрильи – это мало, однако в нашем случае много. Это не просто хуже, а много хуже. В общем-то, сам брифинг вела Асока. Как раз сейчас она показывает пилотам на переносном проекторе планы атаки, с которыми хорошо знакома. Одну из эскадрилий поведет именно девочка, кровно заинтересованная в успехе, ведь пару моментов для него сама Тагрута и предложила. «Я же пришел лишь для общего контроля, не вмешиваясь в процесс, да и мыслями был немного не здесь. С утра меня захватило какое-то смутное беспокойство. Ничего конкретного, однако, я же джедай, поэтому должен обращать внимание на такие мелочи. Точнее, не могу себе позволить не обращать на них внимания. Но вот что именно не давало мне покоя, я понять не мог. Поэтому крайне важно поразить указанные цели». Рука Асоки ткнула в очередную точку на голограмме. В их число входят узлы обороны, созданные дроидами на важных магистралях, мостах и площадках. Ангары, где предположительно находится до нескольких тысяч стервятников. Однако, как показывает практика, дроиды чаще применяют их как легкие шагоходы, стремясь перекрыть свое отставание от нас в наземной технике. Однако это не снижает приоритет их уничтожения. Майор Веласкес, особое внимание обратите на район номер 5. Внезапно в ангаре раздался голос диспетчера. Внимание! Это не учебная тревога. Корабли противника на подходе. Всему персоналу занять свои места по боевому расписанию. Пилотам дежурной эскадрильи приготовиться к вылету. Повторяю, это не учебная тревога. Пилоты мгновенно сорвались со своих мест и рванули по направлению к своим аппаратам. В других местах ангара также закипала предбоевая суета. «Сэр», Камлинг воспроизвел голос Мира, «мы засекли вражеские корабли в квадрате D5-8, предположительно до полусотни кораблей. Время прибытия к Майгита – 40 минут. Ясно. Действуйте согласно протоколу. Отключив связь, я, однако, остался на месте». «Учитель», Асока напряглась и посмотрела на меня, «я тоже ощутил нечто странное, точнее, давняя тревога стала куда более осязаемой, но все еще туманной. Мне нужна твоя помощь, Асока». «Медитация», Тагрута мгновенно уловила мою идею, «она самая, я чувствую нечто странное, да и ты, как вижу, тоже». Я шагнул ближе к ней и, опустившись прямо на пол, замер. Через секунду Асока села рядом, спиной к спине, активировав камлинг. Я вызвал Таллисибит, которая как раз находилась в рубке. Бет. В общем, с этой атакой не все так просто. Мы с Асокой ощущаем что-то, угрозу. Какую, понять не можем, поэтому начинаем медитировать, прямо в ангаре. Не ждите нас в рубке. Принято, учитель, ответила ученица. Ты готова? Поинтересовался я у Асоки. Да, учитель, можем начинать. Несколько минут прошло в молчании. Мы успокаивали дыхание, отрешаясь от происходящего. Это было сложновато, учитывая обстановку, но многочисленные тренировки и наличие постоянной практики позволили нам войти в медитативное состояние минут за 20. Наши узы силы позволили нам оперативно провести боевое слияние. Как я уже говорил недавно Асоке, мы почти единое целое и способны действовать эффективно даже в отрыве друг от друга. Что уж говорить про совместные усилия. Вот и теперь, соединив наши возможности, мы отчетливее ощутили опасность, нависшую над нами. Происходящее переставало мне нравиться. Сосредоточившись, хотя куда уж больше, я начал осуществлять медитацию, на этот раз уже боевую. Это было посложнее, но я справился. Да, я не могу махать мечом, как Скайуэкер или Оби-Ван, или жонглировать тяжелыми предметами, как Йода и Сидиус, но моя сила в другом. Время потекло медленнее, и прямо в моем сознании начала вырисовываться картина боя. Боя, которого еще не произошло. Усилив нажим, используя все свои резервы, кажется, опять кровь носом пойдет, я начал проматывать события, стараясь заглянуть дальше. И вот, я уже вижу, как корабли противника выходят из гипера. Странно, они вышли в нескольких сотнях километров от границы гравитационного поля планеты, рядом с которой развернуты наши передовые отряды. Как и сообщил Мира, их было около полусотни. Немного помедлив, вражеские корабли открыли огонь. Мы начали стрелять в ответ, однако угроза исходила совсем не от них, хотя, было что-то неуловимо знакомое во всем этом, точнее, в действиях, как будто там был кто-то знакомый мне. И тут я увидел, как прямо около дредноутов до Донны выпрыгнули еще 10 кораблей. Не снижая хода, они прорываются через линию кораблей и устремляются прямо к центральному отряду. Точнее, не к нему, а прямо к нам, к небольшой группе кораблей командного звена. Три охотника, один из которых – дерзкий. Корабли центрального отряда, как и крыльев, увлеченные перестрелкой с далеким врагом, не успевают отреагировать. Щедрости прорываются. Внезапная атака? Нет, это десант. От кораблей, которых все же нащупала наша артиллерия, начали отделяться десантные капсулы и просто дроиды, наверняка, абордажная модификация В-2, которую я мельком видел в одном из эпизодов мультсериала. Тогда они успешно атаковали корабли Секуры. Блять, сколько времени осталось? Минута с небольшим, не успеваем, но все же, разорвав связь, в голове как будто разорвалась бомба, я вскочил и, пошатываясь, рванул к ближайшему терминалу корабельной связи. Устройство, отдаленно напоминающее древние уличные телефоны, только без будки, весело помигивало огоньками. Вжав клавиши, я вызвал на связь мостик корабля. Однако вокруг все было не так спокойно, как, скажем, час назад. Первая волна истребителей была выпущена, и сейчас техники готовили к вылету вторую волну. Гудели подъемники, доставляя в ангар машины с нижней палубы. Туда-сюда катались тележки, растаскивая перехватчики. Техники тянули рукава топливопроводов. В общем, шума было предостаточно. «Хат!» – я повысил голос, стараясь перекричать какофонию ангара. «Внимание всем! Противник осуществляет абордаж!» Резко переключив тумблер системы связи, тем самым сменив канал и адресата, я вновь закричал: «Ванка! Поднимай своих десантников! Дроиды идут на абордаж! Пошли дежурные отряды наружу корабля!» В этот момент в помещениях загудела сирена. Хотя, скорее не сирена, а баззер, чей звук был мне хорошо знаком даже по фильмам. Бардак, творившийся на палубе, хоть и не перестал быть бардаком, но хотя бы сменил направление. Техники начали в темпе растаскивать борта в стороны, убирая все ненужное и вооружаясь карабинами из настенных стеллажей. Пробежало несколько клонов пехотинцев с оружием на изготовку. Кто-то что-то проорал мне в ответ. Я уловил лишь конец сообщения. «Дед, сделано, сэр». «Ну да, чего это я?» Десантники Ванка небось уже минут 10 как в полной боевой, и готовы выдвинуться по любому чиху. «Учитель, что нам делать с десантом?» Асака подскочила ко мне. Глаза Тагруты буквально полыхали предвкушением драки. «Можно я вылечу на истребителе?» «Нет времени. Бой примем здесь, в ангаре. Приготовься обороняться, шпилька. К нам идут дроиды. Много дроидов». Тут к нам сзади подбежала группа клонов. Обернувшись, я опознал их как свою охрану, специалистов ближнего боя. Каждый из клонов был вооружен интегрированным в наручи виброклинком, но и бластер они не забыли. 36, полный взвод. Позади них возвышалась четверка клонов в тяжелых доспехах, почти что, в силовой броне. Эти ребята были вооружены роторными З-6. Один из них тащил сразу две, по одной в каждой руке. «Сэр, лейтенант Кирк прибыл в ваше распоряжение. Нас послала командир Инван Дунка Стерхази», — козырнул ближайший клон. «Ай, молодца девочка, я сразу повеселел. 40 клонов, прикрывающих твою тушку, это уже что-то. Весомый аргумент. Расцелую, как увижу. Приготовьтесь к бою, парни». В этот момент корабль слегка тряхнуло. Снова и снова. «Учитель, смотрите». Тана указала на потолок главных створок. Там что-то усиленно искрило. Десантные капсулы противника. Я сцапал с ближайшего стеллажа оставшийся карабин и навел его на все четче формирующийся круг света. Дроиды проделывали путь в обшивке корабля. Приготовиться открыть огонь. Асака, прикрывай. Едва округлый кусок металла шлепнулся вниз, я высунул ствол через защитное поле отсека и вдавил спусковой механизм. Первый бластерный болт улетел куда-то вглубь темноты, но уже второй попал в видимую цель, дроидов 2 летящего, точнее, падающего вниз, на покрытие центральной взлетно-посадочной полосы. Следующий успел приземлиться, прежде чем был мною застрелен. Третий дроид пал от огня клонов. Казалось бы, так их можно было бы сдерживать, но противник проделывал все новые и новые проходы. Десятки и сотни В-2, в том числе с гранатометами, начали заполнять огромный ангар охотника. К нам тоже прибыло подкрепление. Ближайший подъемник доставил несколько отделений клонов. В других местах клоны также прибывали, но прибывали и дроиды. Начался бардак. Техники, те еще стрелки, особенно не клоны. Таких на охотниках в моем флоте как бы не треть наберется. Полят во все стороны, Бестолково кидают гранаты, ионные, разумеется. Кто бы им термодетонаторы доверил? Косоруким. В довершение, вытащили из своих загашников пару АТХТ, со снятыми гранатометами, слава силе, и пустили их в дело. Шагоходы в наглую вылезли на центральный проспект и начали выкорчевывать дроидов. Продержались они до того момента, как дроиды сообразили пальнуть в них ракетой. Первому не повезло фатально. Ракета угодила прямо в кабину пилота, уничтожив и его, и боевую машину. Взрыв реактора разметал ближайших клонов и дроидов. Второму шагоходу повезло больше, он всего-то лишился одной ноги. Замерев на мгновение, он опрокинулся. Впрочем, пилот ненадолго пережил свою машину. В отсутствие щита АТХТ очень уязвим из-за тонкой брони, и вдва не составило труда короткой очередью пробить обзорный транспористиловый кокпит своими бластерами. А потом стало и вовсе туго. Откуда-то нарисовалось несколько десятков ВХ. Эти парни были уже посерьезней. Ко всему, они были оснащены переносными щитами. Не все, примерно половина, остальная вооружена штатно, но от этого стало не легче. Пришлось бросить карабин и активировать мечи. Работы по отбитию выстрелов было много, даже Эсака уже не справлялась. И самое странное, поначалу дроиды атаковали во все стороны, но вот потом они целенаправленно начали атаковать именно в нашем направлении, точнее, в моем. Это что, их цель, не атака флагмана, а атака меня? Да они совсем обнаглели. Хотя, с определенной точки зрения, это вполне действенно. Джедаи в большинстве случаев так и поступали, выводили из строя главарей. Но, опять же, это не всегда действует. Внезапно пол начал уходить у нас из-под ног, очень резко. Мне удалось удержаться на ногах, а вот клоны попадали. Впрочем, как и большая часть дроидов. Что? Что за авария? Нет, резкий маневр. Кажется, Грейс взяла управление. Весело крикнула Асака. Если кто и вытащит нас из этого бантопада, так это она. Проорал я. Пользуемся моментом. Атакуем, парни. Прыгнув, я приземлился между двумя пытающимися встать ВХ. Взмах мечом, взмах шата, и они груда металла. Груда металла, я сказал. Груда, бля, живучий, гад. Ткнув мечом еще один раз, для верности, я было шагнул в сторону копошащихся в два, но в этот момент корабль снова сманеврировал, даже сильнее, чем в прошлый раз. Все силы пришлось прилагать на то, чтобы устоять на ногах. А вот Асака поскользнулась на деталях дроидов и рассыпавшихся инструментов, и грохнулась на попу. Не успел я ехидно прокомментировать фиаско ученицы, как бешеный удар в стопы подкинул меня почти к потолку. Если быть точным, то слегка по диагонали к стене. Да он, бля, всех и вся подкинул. Встретившись глазами с Тагрутой, которую, по причине легкого веса чуть в этот самый потолок не впечатала, я уловил в них ту же самую мысль, которая вертелась в моей голове, точнее, две мысли. Какого хатта происходит и Грейс к штурвалу больше не пускать? Стоя на мостике своего флагмана, 07 наблюдал, на голограмме, ибо с такого расстояния даже его искусственным глазам было не разглядеть деталей, как корабли десантного отряда выходят из гиперпространства рядом с передовой линией противника, укомплектованной дредноутами, с которыми его отряд сейчас и перестреливался. Опасный противник даже для бунтарей и предусмотрительных. Но противник опасен, когда готов к бою. Сейчас же канониры республиканских кораблей просто не успели прореагировать, а фрегаты «Щедрость» уже проносились мимо них на полной скорости, стремясь к своей цели, флагманскому кораблю. Определить его местонахождение было очень просто. Интенсивный обмен данными, начавшийся при появлении отвлекающего отряда, было легко отследить и выявить источник. Оставалось лишь рассчитать координаты выхода для десантного отряда, который ожидал своего часа на орбите соседней, необитаемой планеты. Для перевозки десанта и капсул 07 задействовал 10 фрегатов «Щедрость», как наиболее скоростных и наименее ценных. После высадки десанта они вряд ли уцелеют. Даже не все из них смогут прорваться. Поэтому половина из них была лишь отвлекающими, и только 5 должны были атаковать вражеский флагман. Как показала практика, его расчеты были верны. Из 10 кораблей к цели пробилось 7. 4 несли в себе десант дроидов. Только 3 смогли высадить капсулы на флагман противника. 4-й пришлось перенацеливать на соседний корабль. Внесение неразберихи в ряды противника – один из гарантов успеха. Однако, генерал Викт, а именно против него сражался ТХ-07, в очередной раз подтвердил уровень своего мастерства. Корабли боевого ордера наконец разобрались в происходящем и начали поливать огнем обреченные фрегаты. А флагман генерала начал уходить в сторону, уворачиваясь от летящих на него десантных капсул и адроидов. Звездный разрушитель – это не истребитель, и не может летать подобно ему, но все же подобные действия рано или поздно принесут плоды. Расчет последствий. Уменьшение количества десанта – 30%. Снижение эффективности плана на 20%. Вероятность устранения цели – снижение на 5%. Вычисление оптимальных параметров ответного хода. Капитан 07 задействовал свой вокабулятор. Отдайте приказ кораблям Д-3 и Д-4 протаранить вражеский флагман. Понял, отозвался андроид. Переведя взгляд на голограмму, дроид-тактик внимательно стал наблюдать за реализацией своего приказа. Лишь при невероятном с точки зрения статистики случае фрегатам щедрость удалось бы уничтожить охотник с помощью тарана. Слишком непрочная конструкция. Но вот замедлить и нанести повреждения, вполне реально, если они успеют добраться до цели. Республиканские канониры просто не могут промазать с такой близкой дистанции. Кроме того, находиться в самом центре строя врага, это значит быть обстреливаемым со всех сторон, что моментально снижает срок жизни корабля. 07 не мог ошибаться. Все его расчеты и вычисления были идеальны. Науку придумали органики, опираясь на надежду, ожидания и отрицания. Он же просто оперирует цифрами. Выбранные им фрегаты, не несшие десанта, а потому не успевшие приблизиться к вражескому флагману, устремились вперед. Охотник же, заметив их приближение, резко сменил курс. Так, что один из фрегатов неминуемо оказался под огнем всей его артиллерии. Стреляли по ним и другие корабли врага. Лишившись щита, Д-3 быстро был выведен из строя. Кувыркнувшись через борт, вышли из строя репульсоры. Теперь уже не корабль, но груда металла, медленно устремилась куда-то в бок от первоначального курса. А вот Д-4 достиг успеха. Как и предсказывал ТХ-07, фатальных повреждений фрегат нанести не смог. Даже больше, охотник, сманеврировав, подставил под удар самую защищенную свою часть, брюхо. Удар пришелся вскользь, и щедрость всего лишь пропахала в корабле небольшую борозду, сорвав десяток другой бронелистов. Сам же фрегат лишился рубки управления и большинства верхних антенн. Командир, андроид обратился к нему. Корабли левого фланга противника активируют гипердвигатели. Вычисление возможных вариантов действий. Атака основных сил. Варианты развития событий. Недопустимые потери. Приготовиться к отступлению. Передать десанту. Сражаться до исчерпания всех ресурсов. Мы отходим к Орт-трассе, после чего приступим к атакам на линии снабжения противника. Отослать графу Дуку отсчет о сражении. 07 развернулся и направился на выход из рубки инсургента. Понял. Командир, наверняка со стороны она казалась эталоном спокойствия, недвижимая, будто выточенная из гранита, фигура, уверенная, гордая поза, от которой веет силой, тихое дыхание, рука, покоящаяся на мече, однако спокойствие было лишь внешним, внутри же бед полыхали эмоции, главная из которых была тревога, хотя нет, зачем врать самой себе, ей было страшно.